Миф о создании мира. Вначале было ничто. Оно было пустым, холодным и черным. Однажды внутри ничто появилась искра. Она росла и плавала в безграничной пустоте. Спустя 13 дней от нее отделилась вторая искра. Еще через 13 дней они столкнулись, и так родились два демиурга. Брат и сестра, Имус и Онима. Однажды они поспорили, кто из них создаст лучшую жизнь. Онима сотворила твердь, воду и наполнила их живыми существами. Имус создал огонь и воздух. Поняв, что их творения не могут существовать по отдельности, брат и сестра объединили свои силы. Они наделили стихии разумом и вложили в них частицы своей магии. Так появились элементали и их праматери. Игни — огонь, Каэли — воздух, Мири — вода и Алла — земля. Так был сотворен мир Онимус. Со временем им стало скучно наблюдать лишь за животными и растениями. Тогда они решили создать разумных существ. Первыми были лепреконы, родоначальником которых стал Лепс, и феи, чьей праматерью стала Кмелли. Однако эти создания были настолько малы, что часто терялись среди своих мест обитания. Тогда Онима и Имус решили создать более крупных существ. Из земли они создали людей, из белого мрамора светлых эльфов, а из черного — темных. Чтобы лучше следить за своими созданиями, демиурги наделили каждую расу покровительствующими богами. Верат стал покровителем людей, лунная богиня — светлых эльфов, а Фустар — темных эльфов. Так родились древние расы и старые боги. Люди и эльфы начали обращаться к богам за помощью, жалуясь на трудности жизни. Тогда боги попросили у демиургов помощи, и те создали новые расы и молодых богов, чтобы они поддерживали изначальных и учили смертных магии стихий. Онима и Имус сотворили гномов из земли и камня, назначив им бога Маравата. Вервольфов и Василисков они создали из волков и змей, отдав их под покровительство бога Нипула. Из подземелий горячих камней были созданы демоны, а их богом стал Абадон. Однажды Онима поранилась, и из капли ее крови родился Санги, бог магии крови. Он долгое время был без народа, пока Онима не создала вампиров, чтобы дать ему тех, кто будет следовать его магии. Последним творением Онимы стала богиня Мэйдэгуа, которая покровительствовала русалкам и водяным. Имус, влюбившись в лунную богиню, создал для нее дракона, используя Василиска в качестве основы. Однако лунная богиня не оценила этот дар и передала дракона Нипулу. Прошло еще время. Старые и молодые боги научились создавать своих собственных существ. Абадон создал себе супругу, Суккубу, и от их союза родились бог Лиет, покровитель мертвых, и богиня Ибитана, покровительница демонов, троллей и гоблинов. Мрават, давно влюбленный в Фустар, однажды ночью овладел ею. От их связи родился уродливый Ипхохве, которого мать пожалела и создала для него новый народ — гоблинов. Мрават подарил ему троллей, а Имус — огров. Народы росли и развивались. Они стали просить у богов новых покровителей. Так появились младшие боги и младшие расы. Боги создали домовиков, праматерью которых стала Анитра, и бесов, праотцом которых был Четгер. Эти боги покровительствовали разным занятиям и аспектам жизни. Имали – торговле и богатству, куситар – мошенничеству и воровству, ифена – любви, семье и браку, ландер – мореплаванию, намат – земледелию и скотоводству, яки – войне, икимар – мудрости и учению, фаамат – целительству, бокхони – творчеству и ремеслу. Культ старых и новых богов требовал храмов и жрецов, тогда как младшие боги были менее требовательны. Праматери и праотцы вообще не требовали физического поклонения. Онима и Имус, уставшие от своего мира, покинули его. Боги теперь жили на горе Аванорис, что находится в центре туманного материка на крайнем юге Онимуса. Этот материк окружен рифами и скалами, и никто никогда не видел ни гору, ни богов. Однако иногда боги все же являются смертным.